Село Венгерово, 1994 год. Григорий пробудился рано, с первыми лучами августовского солнца, встал с кровати, потянулся и смачно зевнул, натянул штаны, босиком вышел из маленькой спаленки в горницу, где на диване с плюшевыми оленями на ночь расположился прибившийся старовер. Однако его на диване не оказалось. «Да так твою ж через так!» — беззлобно выругался Григорий. «Куда ж ты делся-то?» Он накинул клетчатую рубашку и вышел из дома. Его обдало предутренней свежестью. На пороге сидел старовер. Волнения хозяина оказались напрасными. «Ты что ж так рано поднялся-то?» — поинтересовался Григорий и подсел к староверу. Тот сидел, потупив очи долу и положив руки на колени. — Я уж думал, ушел ты, куда глаза глядят. — А куда ж тебе идти? Родственники-то есть? Старовер встрепенулся. Осмысленно, в упор взглянул на хозяина и пожал плечами. — Понятно. Стало быть, сам не знаешь. Есть ли они или померли? Ладно, мне воды из колодца наносить надо, курей с поросенком покормить, козу на выпас вывести. Ты дров-то сумеешь наколоть? Старовер молчал. Ты слышишь меня? Переспросил Григорий. Дров-то наколешь, сможешь? Неожиданно старовер ответил. Смогу. Григорий аж вскочил от удивления. «Вон, а как! Так ты все слышишь и говорить можешь. Стало быть, не немой?» Старовер также поднялся на ноги. «Говорить могу», — ответил он, словно подыскивал нужные слова. «Тяжело». «Так ты что ж, опять молчание принес?» — не унимался Григорий. Старовер тряхнул головой. «Принес?» — односложно ответил он. «Ладно, от старообрядца всего ожидать можно. Тогда скажи мне свое имя, а то так и буду тебя старовером звать». «Зови. Имя не помню». Григорий усмехнулся. «Ох уж эти божьи люди!» Григорий и старовер позавтракали свежесваренными куриными яйцами и козьим молоком. Гость поначалу долго рассматривал очищенное яйцо, так же, как и картошку на медне. Затем понюхал его и надкусил с явным удовольствием. Григорий только диву давался. После завтрака Григорий отправился к колодцу, дабы наполнить водой поилки для кур и поросенка. Старовер стоял перед деревянной чуркой с воткнутым топором. В паре шагах от чурки лежали поленья, которые надо было поколоть. Рядом крутился любопытный пес Гошка. Некоторое время старовер созерцал чурку с воткнутым в нее топором, затем перевел взор на поленья. Затем взял полено, покрутил его и бросил. Неуверенным движением извлек топор из деревянной чурки и приступил к делу. Григорий наполнял водой поилку для поросенка, когда услышал размеренный стук топора. «Вот и ладненько». — ободрительно сказал он и вылил остатки воды из ведра в поилку. К обеду старовер наколол целую кучу дров. Григорий только усмехался. Худющий, а жилистый, в чем душа только держится? Соседка бабка Поля, первая сплетница на селе, перегнулась через плетень, что разделял дома. — Григорий, слышь? Смотрю, помощником обзавелся. Больно шустро он у тебя дрова колет. Мне бы так. Григорий подошел к плетню. Это можно устроить. Мой гость не откажет. Бабка Поля не унималась. А что за гость такой? В нашей деревне точно не живет. Из шабашников, что ли? Уж больно волосы длины и борода «Из староверов», — уточнил Григорий. И словно в подтверждение этих слов старовер снял с себя взмокшую от пота рубаху и бросил на землю, бабка Поля отчетливо различила на его груди увесистый деревянный крест. Она всплеснула руками. «Точно старовер? Неужто от своих ушел?» «Да кто ж его знает? Говорит плохо, имени своего не помнит», — поделился Григорий. «Неужто измывались над ним?» Григорий отрицательно покачал головой. «Не, не похоже. Синяков на нем не видать. Без причины от своих не уходят», — не унималась соседка. «Видать, что-то случилось. Али староверы изгнали его, ты бы участковому нашему сообщил». «Сообщу», — пообещал Григорий. К вечеру того же дня уже половина села знала, что Григорий Венгеров приютил у себя в доме приблудного старовера. Старовер тот не помнит своего имени, говорит плохо, да и вообще странный какой-то. Кристина Хлюстовская жила на той же улице, что и Венгеров, в аккурат в трех домах от него. Добротный, кирпичный дом Хлюстовских насчитывал уже добрую сотню лет. Его построил еще Станислав Хлюстовский, пращур Кристины. Судьба у семейства сложилась непростая. Предки Кристины были сосланы из Польши в Сибирь еще в царское время. Пустили корни в селе Спасское, ныне Венгерово. На селе Хлюстовские пользовались уважением, имели свою мастерскую, жили до революции зажиточно. Сын Станислава Хлюстовского Николай в 1914 году ушел на фронт. Однако судьба подфартила ему и стал денщиком офицера Алексея Вишневского. С ними прошел всю Первую мировую войну, а затем подался к Колчаку. Вернулся Николай домой зимой 1920 года, когда вовсю бушевала гражданская война, вместе с отрядом белогвардейцев и груженным обозом. Семейное предание гласило, что в обозе том генерал Колчак переправил ценные документы и личные вещи, дабы те не попали в руки большевиков. Однако в один прекрасный день обозы, достигшие села, растворились в зимней дымке, и никто из селян не знал их дальнейшей судьбы. Среди белогвардейцев, прибывших в Спасское, был и капитан Алексей Вишневский. К тому времени овдовевшая Кристина Хлюстовская влюбилась в него без памяти. Алексей и Кристина обвенчались в Спасском храме и поклялись быть верными друг другу и в горести, и в радости. Вишневский даже усыновил Глеба, сына Кристины. Однако вскоре село заняли красные партизаны. Николая Хлюстовского и его отца чуть не расстреляли без суда и следствия. Вишневскому же с женой Кристиной удалось скрыться. Дом Хлюстовских конфисковали именем революции и устроили в нем сельский совет. Станислав такого позора не пережил, скончался. Николая арестовали и увезли в неизвестном направлении. Злата Хлюстовская вместе с внуками Иваном и Глебом нашла приют в доме бывшего зятя, погибшего на фронте во время Первой мировой войны. А вскоре у нее появилась внучка Софья. На селе судачили, что девочка — дочка белого офицера Вишневского и Кристины Хлюстовской. Иван Хлюстовский со временем стал членом сельского совета и сумел вернуть дом своего деда. Однако Глеб так и не смог в душе смириться с советской властью. Отвоевав на фронтах Второй мировой войны, он ушел к староверам, где и обрел душевный покой. Софья же выросла красавицей, вышла замуж, нарожала детей. Вечером Кристина вернулась с фермы, где работала дояркой. Не успела она поужинать, как в дверях появилась вездесущая бабка Поля. «Вечер добрый, Кристинка!» Кристина слыла девушкой разумной, но резкой в суждениях. Она тотчас предложила односельчанке: «Отужинайте со мной, баба Поля, поделитесь свежими сплетнями». Пожилая женщина, казалось, этого только и ждала. Она быстро села за стол и затараторила: «Ты слыхала, что за гость у Гришки Венгерова объявился?» Кристина отрицательно покачала головой. «Дык, слушай, я тебе расскажу. Ехал Григорий из Сенокоса, подобрал по дороге старовера». Кристина слушала рассказ бабки Поли и размеренно кивала, попивая чай в прикуску с блинами. Когда-то, наконец, выговорилась и замолкла, заметила: «Надо все Владимиру рассказать. Вот-вот ты и расскажи своему ухажеру, как-никак он в селе представитель власти. Пусть он к Венгерову сходит да узнает получше, откуда во этот бродяга взялся, за что его староверы из своей деревни турнули. Может, он убивец какой, порешил свою семью да в бега подался, а имени называть не хочет, опасается». Кристина усмехнулась и деловито заметила: «Кабы чужак убийцей был, вряд ли бы он с Венгеровым в село подался. Сбежал бы куда подальше. На земле, помимо нашей богом забытой дыры, красивых мест много. Ох, Кристинка, все тебя куда-то тянет. Слыхала я, как ты Володьку-то уговаривала сколь раз из родных мест уехать». «Ну а что в том плохого? Разве здесь жить можно? Ни денег, ни развлечений, тоска сплошная. Дом-ферма, или наоборот, ферма-дом. Ты про клуб забыла? Про храм, про магазины, про школу и две фабрики?» Всполошилась гостья. «Ну да, в клубе фильмы одни и те же показывают. Мужики вечно пьяные приходят, смотреть на них противно. В магазинах шаром покати, в храм ходить не стану. Не нагрешила я еще, чтобы грехи-то замаливать. Фабрики на грани закрытия. Село наше знатное. Зря ты, Кристинка, об городе все думаешь», — обиженно сказала бабка Поля. «Ну, ясное дело. Памятник христопродавцу Михаилу Венгерову на центральной площади поставили. Аллею космонавтов деревьями засадили, построили несколько пятиэтажек от кожевенной фабрики с газом и горячей водой, а полдеревни дровами до сих пор топится. Зачем в город уезжать? Здесь-то такая красота!» Саркастически высказалась Кристина. Бабка Поля недовольно поджала тонкие губы. «Пойду я, пожалуй, пора мне уже». Кристина взглянула на нетронутый чай с блинами. «А чай? Благодарствуй, в другой раз!» — буркнула бабка Поля. Не успела она выйти со двора, как столкнулась нос к носу с Владимиром, местным участковым милиционером и по совместительству ухажером Кристины. «Легок на помине!» — воскликнула бабка Поля. «Иди, дожидается тебя!» Владимир улыбнулся. Он умел ладить с селянами, даже бабкой Полиной. «Вечер добрый, уважаемая Полина Ивановна», — приветливо ответил он. «Невеста должна дожидаться своего жениха, так уж заведено. Ясное дело, только ты слыхал про чужака-то без рода, без племени?» Владимир округлил глаза. «Кто такой?» — искренне удивился он. «Да где ж ты был сегодня?» — негодовала Полина Ивановна. «Так я один на три села разрываюсь», — бабка Поля недовольно фыркнула. «Кристинка шибко умная стала, она тебе все расскажет». Владимир сразу понял. Кристина чем-то не угодила неугомонной Полине Ивановне. Та же демонстративно развернулась и подчапала к соседнему двору. Владимир вошел в дом, Кристина прибирала со стола остатки ужина. «А вот и я. Говорят, ты меня дожидалась». Девушка обернулась, лицо ее просияло от радости. Она приблизилась к жениху и обняла его. Ох, весь потом и навозом пропах. Сними форму-то, почищу, — негромко произнесла она. Владимир лицом зарылся в ее светлые, сладкого медового цвета волосы. Это я мигом. А вода в душе есть? А то такого вонючего любить не будешь, — девушка кивнула. Владимир быстро разделся и в одних трусах отправился в летний душ. Вскоре Владимир чистый, вымытый, одетый в спортивное хлопковое трико покойного Виктора Хлюстовского, сидел за столом. Кристина подала ему ужин. «Столкнулся с Полиной в калитке», — сказал Владимир, уплетая блины со сметаной за обе щеки. «Видать, обидела ты ее». Кристина фыркнула. «Бабку Полю? Любой обижает, кто не выражает с ней полнейшего согласия. А по поводу?» — наседал Владимир. «Ешь уже, ты не на допросе!» — возмутилась девушка. «А все-таки гнул свою линию жених-милиционер. Она мне про чужака какого-то обмолвилась, говорила, что ты умна и все знаешь». «А, понятно». «Да дядька Григорий Венгеров приютил какого-то бездомного старовера». Владимир испытующе посмотрел на невесту. «Старовера? Да еще бездомного. Интересно, девки пляшут. Надо бы к нему завтра наведаться с целью профилактики». «Везде тебе злодеи мерещатся», — с укором сказала Кристина. «Не, я просто... проявляю бдительность», — констатировал Владимир, уплетая последний блин. На следующий день Владимир, не откладывая дело в дальний ящик, прямиком направился к Григорию Венгерову. Подойдя к дому, участковый увидел следующую картину. Высокий, худощавый мужчина с длинными волосами и бородой, одетый в рубашку и брюки, явно не подходившие по размеру, наполнял водой из колодца солидных размеров бодейку, стоявшую подле дома. Сам же Григорий, сидя на крыльце, что-то увлеченно мастерил. «День добрый, хозяин!» — вежливо поприветствовал Владимир и открыл калитку. Старовер настороженно замер подле бодейки с ведром в руках. Григорий оторвался от своего ремесла. «И тебе того же, Владимир!» «Чай проведать пришел», — откликнулся Григорий. «Да вот слыхал, жилец у тебя появился», — ответил участковый, взглядом буравя незнакомца. Тот же, в свою очередь, озадаченно рассматривал обмундирование Владимира. «Чего это он?» — удивился Владимир. «Милиционера не видал, что ли? Смотрит на меня, как на врага народа», — Григорий пожал плечами. «Дык, постоялец мой вообще странноватый, имени своего не помнит. Подобрал его на Медне, недалеко от деревни, шел, куда глаза глядят, поначалу все молчал, но понимал, что я говорю, уж думал не мой, а тут до дома добрались и заговорил». Владимир приблизился к гостю. «Да я уж слыхал от Кристины. Бабка Поля вчера всю деревню обижала, новостью поделилась при упоминании женского имени». Старовер встрепенулся. «Да ты меня не бойся, не обижу», — мягко произнес участковый. «Скажи мне только, ты из деревни староверов ушел?» Старовер помедлил с ответом, собираясь с мыслями. «Я сам по себе. На болоте жил». Владимир оживился. «Стало быть, бальник. Но ведун по-современному. Ты что ж, один там жил?» «Один», — ответил старовер. «Староверы навещали». Владимир обернулся к Григорию. «Все ясно. Никто его не изгонял. Он сам с болота ушел. Но почему? Вот вопрос». Владимир еще раз отчетливо, словно убогому, повторил свой вопрос староверу. «Ты почему с насиженного места ушел? Или случилось чего?» Тут тряхнул головой. пышная борода разметалась по груди. Не помню. Не знаю. Проснулся и пошел, словно вел меня кто-то. Вел, говоришь? Удивленно переспросил участковый. Старовер кивнул. А имя твое как? Старовер напрягся. Не помню, признался он, словно все во сне происходит. Не могу понять ничего. Ну, все мне ясно. Тебе врачу показать надобно. Потеря памяти, ориентации в пространстве. Симптомы настораживающие. Завтра посажу тебя на газик и отвезу в районную больницу. Пусть специалисты тебя посмотрят. Старовер, казалось, ни слова не понял из речи участкового. Он стоял в обнимку с пустым ведром, широко распахнутыми глазами. «Да», — озадаченно протянул Владимир, а затем обратился к Григорию. «Ты с ним поосторожнее тут, мало ли что. Не боись, он не буйный. Больше молчит, словно вспоминает чего-то», — успокоил участкового хозяин. «Ладно, завтра с утра приеду на машине, как обещал. Отвезу твоего найденыша в район. Заодно и к коллегам загляну. Справлюсь, есть ли похожие мужчины в розыске. Но дело доброе, Владимир». Не успел Григорий закончить фразу, как около калитки, вся запыхавшаяся от быстрого бега, появилась Кристина. «Володя! Володя!» Срывающимся голосом произнесла она, участковый напрягся. «Что? Что случилось? Скорей! У соседей драка!» Не успел Владимир и шагу ступить, как старовер словно преобразился. Лицо его просветлело, и он бросился к девушке. «Кристина! Кристина!» — возопил он. «Ты жива!» Григорий и Владимир так и застыли от изумления. Тем временем старовер уже стоял за калиткой и пытался обнять опешившую от такого стремительного напора Кристину. «Кристина, любовь моя!» — произнес старовер. Та, не растерявшись, оттолкнула чужака. «Ты кто такой?» «Владимир, а ты чего уставился? Убери его от меня!» «Кристина, но почему? Это же я!» Владимир очнулся и быстро приблизился к калитке. «Кристина, ты его не бойся. Это тот самый чужак, которого Григорий подобрал. Но откуда он тебя знает?» Девушка пожала плечами. «Ты сам его спроси. Она моя жена!» Отчетливо произнес старовер, предвосхитив вопрос участкового. У того брови поползли наверх от удивления. «Жена? Кто, Кристина? Это когда ж вы успели?» Недоверчиво уточнил он. «Сколько ее знаю, замужем не была». «Кристина, а ты что скажешь?» Девушка рассмеялась. «Да впервые вижу этого ненормального. Ты меня с детства знаешь, когда я замуж успела выйти?» «Кристина!» — снова произнес старовер. «А где наш ребенок?» Девушка вконец растерялась. Зато лицо участкового постепенно наливалось кровью. Дыхание его участилось. «Помню я, 3 года назад ты на заработки подалась в чаны на железную дорогу. Уж не оттуда ли этот удалец?» «Ты что, рехнулся?» «Я не знаю, что это за мужик. Может, он из дурдома сбежал?» Начала яриться девушка. «Ты лучше соседей успокой, а то поубивают друг друга». «Не поубивают, не в первый раз, подерутся и по углам расползутся. Ты мне лучше скажи, Кристина!» Снова произнес старовер. «Ты совсем не изменилась». Владимир подпрыгнул, как ужаленный. «Не ври мне, ты его знаешь. Он к тебе пешком пришел аж от самых чан. Как его зовут?» «И о каком ребенке речь?» — неистовствовал Владимир, старовер взором вперился в участкового. Молчи, христопродавец! Какую форму ты обрядился? Честь и отечество продал! — резко сказал он. — Не смей кричать на мою жену, иначе я пристрелю тебя! Старовер жестом пытался нащупать воображаемую кобуру от пистолета, якобы висевшую на правом боку. Владимир не выдержал. Удар пришелся в аккурат по челюсти чужака. Тот пошатнулся и наотмашь повалился на землю. Сознание старовера помутилось, затем он отчетливо увидел храм Спаса на крови и алтарь, подле которого стоял он вместе с Кристиной, облаченной в подвенечное платье. Кристина издала душераздирающий крик. «Господи, ты убил его! Ну как ты мог?» Владимир очумевшим взором смотрел то на невесту, то на чужака, распластавшегося на земле. Разыгравшаяся сцена начала привлекать соседей. Григорий, который доселе старался не встревать в разговор, не выдержал и высказался в сердцах. «Эх, Володька, ну какой же ты представитель власти, коли убогого убить готов!» «Тьфу!» Григорий склонился над старовером и осмотрел его. «Кажись, живой, дышит. Эй, ты меня слышишь?» Старовер попытался приоткрыть глаза, но неведомая волна накрыла его и увлекла сознание в глубины памяти.